Глава 23. На другой год, в апреле, поздно ночью, Дагни и Марта вместе шли по городу. Они провели вечер в гостях и теперь возвращались домой. Было темно, да и лед кое-где еще не стаял, поэтому они шли очень медленно. «Я все думаю о том, что сегодня говорили про Нагеля», — сказала Дагни. «Многое было для меня неожиданно». «А я ничего не слыхала», — ответила Марта. «Я как раз выходила из комнаты». «Но одного никто из них не знает», — продолжала Дагни. «Нагель еще прошлым летом уверял меня, что минутка плохо кончит. Не понимаю, как он уже тогда мог это знать. Он говорил об этом задолго-задолго до того, как ты рассказала мне, что минутка сделал с тобой». «Неужели он уже тогда говорил это?» «Да». Они свернули на дорогу, ведущую к пасторской усадьбе. По обе стороны темнел молчаливый лес. Глухую тишину нарушало только постукивание их каблучков по мерзлой твердой земле. Они долго шли, не говоря ни слова, потом Дагни сказала. «Здесь он обычно гулял». «Кто?» — спросила Марта. «Как скользко. Возьми меня под руку». «Нет, лучше ты меня». И они молча пошли дальше, рука об руку, прижавшись друг к другу. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС, март 1984 года, читал Евгений Терновский.